Глава восьмая. Ночной звонок. Сиамская плутовка внимательно осмотрела листок с серым пятном. «Да-да, я не ошиблась», — заключила кошка. «Это действительно тот самый трюк». «Мяу», — пробормотал Луноброд. «Может, ты нам что-нибудь объяснишь?» Жозефина лукаво усмехнулась. «Моя хозяйка Мари очень ревнует своих ухажеров и частенько пользуется этой уловкой, чтобы убедиться, что ее воздыхатель не строчит любовных записок другой даме. А фокус вот в чем. Человек пишет что-то в блокноте, например, назначает место романтического свидания. Затем отрывает листок бумаги и кладет его в карман». «Ну и что такого?» — заметил Додо, которому уже стало скучно. «Нажимая карандашом или ручкой на бумагу, человек оставляет след на нижних страницах блокнота. Теперь достаточно слегка потереть графитовым карандашом по следующему листку, и все готово. Сообщение, написанное на оторванном листе, проступает как по волшебству». Тут Луноброда осенило. «Ну, конечно! От графита бумага становится темной, а бороздки от ручки остаются светлыми, прямо как на листочке, который вы держите в лапах». «Точно», — кивнула Жозефина. Додо выпустил когти и принялся внимательно обнюхивать листок. «Пахнет графитом», — заключил он. «Это означает только одно. Некто написал 12 цифр на листе блокнота, а кто-то другой захотел выведать, что там было написано. Это был шпион!» «Клянусь всеми мышами Парижа, ты прав!» — воскликнул Помпончик. «Да, но что означают эти цифры?» «Возможно, это количество конфет, которые делают на фабрике за день», — предположил Додо. «Или зарплата этого противного господина Ролана?» — спросила Жозефина. В темноте вспыхнули два желтых глаза Луноброда. «Думаю, все было не так», — сказал он. «Додо, если я не ошибаюсь, ты сказал, что усач получил код лично от господина Ролана». «Именно так», — подтвердил Марсельезыч. «Господин Ролан написал на бумажке код и попросил...» Тут Марсельезыч осекся. Его глаза расширились и превратились в огромные плошки. Казалось, он только что понял смысл произнесенных слов. «Написал на бумажке», — медленно повторил он, шевеля усиками в полумраке. Мистер Луноброд хитро улыбнулся, а его глаза ярко вспыхнули. «Код состоит из цифр. Из нескольких цифр. Здесь тоже проглядывают такие же цифры. Что ж, теперь я расскажу вам, как все было. Дело в том, что господин Ролан передал код господину Усачу. Тот, как честный и порядочный человек, хранил листочек в надежном месте, но кто-то проделал фокус с графитовым карандашом, чтобы заполучить код. Узнав заветные цифры, он ограбил сейф, а всю вину свалил на бедного усача. Оставался только один вопрос, и задала его Жозефина, прошептав. «Хорошо, но кто же тогда преступник? Кто этот загадочный человек, который подставил господина усача?» Коты не успели ответить. Внезапно в тишине раздались чьи-то шаги. «Шаги человека». Кто бы это мог быть? В столь поздний час фабрика была давно закрыта. Нельзя было терять ни минуты. Помпончик одним прыжком нырнул в мусорную корзину под столом. Бродяга Додо, который был худым, как зубочистка, пролез под высокий деревянный комод, что стоял у стенки. Жозефина с присущей ей грацией вскочила на вешалку и забралась в мягкие складки плаща, забытого каким-то рассеянным сотрудником. А мистер Луноброд... Что ж, это был крупный и упитанный котяра. Ему было трудно спрятаться. Окинув взглядом комнату, черный кот понял, что есть только одно убежище. Он выдвинул лапой ящик письменного стола и засунул туда морду. Орудуя зубами и когтями, Луноброд выкинул из ящика все бумаги в надежде, что в общем беспорядке их никто не заметит. Затем кот нырнул в ящик и замер в ожидании. Из узкой щелки приоткрытого ящика было видно, как глаза Лунаброда, словно две золотые монетки, поблескивали в темноте. Меж тем шаги раздавались все ближе и ближе. Наконец, в дверном проеме возникла невысокая пухлая фигура. Она протянула руку, нащупывая на стене выключатель. Луноброд выглянул из ящика и тотчас узнал ее. Конечно, это была мадемуазель Пейру, секретарша господина Ролана. Кот ничуть в этом не сомневался, ведь он отлично запомнил ее круглое лицо. Секретарша выглянула в коридор, когда Луноброд с друзьями удирал от господина Ролана. Но что она делала на фабрике в столь поздний час? И почему заходила в кабинет, крадучись, словно опасаясь, что ее кто-то увидит? Наконец, женщине удалось нащупать выключатель, и кабинет залило желтоватым светом. Мадемуазель Пейру сняла плащ, бросила его на вешалку и села за стол. В двух шагах от мистера Луноброда. Секретарша подняла листки, которые кот разбросал по полу, и рассеянно положила их на полку. Но они снова посыпались на пол. «Да пропади они пропадом, эти бумажки! Скоро я о них даже не вспомню!» С этими словами мадемуазель Пейру нервно взглянула на наручные часики. «Что ж такое?» — нетерпеливо пробормотала она. «Что же он ждет? Почему не звонит?» Луноброд не понимал, кто должен был позвонить. Здесь, в кабинете, были только секретарша и четыре кота, которые спрятались в самых невообразимых местах. Тем временем женщина встала со стула и взволнованно заходила по комнате. Наконец она подошла к чудной коробке, висящей на стене. Мистер Луноброд сразу же узнал этот странный аппарат. Конечно, это был телефон. Штука, которую изобрели люди, чтобы общаться даже на самых далеких расстояниях. Внезапно раздался пронзительный и тревожный звонок. Мадемуазель Пейру кинулась к аппарату и припала к телефонной трубке. «Алло, коммутатор?» — спросила она. «Звонок из Гавра?» «Конечно, соединяйте. Спасибо. Жду на линии». Женщина замерла в ожидании. Так прошло несколько секунд. Затем ее лицо расплылось в улыбке. «Андре! Ну, наконец-то! Андре, дорогой мой, как дела? Я так волновалась!» Мадемуазель Пейру развернулась, оперлась спиной о стену и мечтательно вздохнула. «Да-да, мой дорогой», — продолжила она, — «еще несколько дней, и мы будем вместе. Здесь все тихо, никто ничего не подозревает». «Все шито-крыто!» Мистер Луноброд сделал щелку пошире, чтобы лучше слышать, и тут же поймал острый взгляд Додо из-под комода. Потом увидел глаза Жозефины. Она выглядывала из плаща, что висел на вешалке. Коты обменялись понимающими взглядами. Они только что нашли воровку.